Глава 20. «О, где там мой-то?» – раздался голос из коридора. «А то все поздравляют, а я только сейчас узнал про героя». В кабинете появился улыбающийся до ушей отец, подошел ко мне и крепко стиснул руку. «А я все вспоминал, Леха», – произнес якут, почесав лоб. «Помнишь тогда, в 82-м, те малолетки стащили наган у вохровца и хотели сберкассу с ним брать? А ты им зубы заговорил тогда, пока мы не подъехали и не взяли их скопом. А сын у тебя и того круче провернул. Чуть до дежурной части бандосов не довел за ручку». «Горжусь сыном, ага». Отец отпустил мою руку, потрепал Сан Саныча за загривок и отошел в сторонку, чтобы налить себе остывшей воды из чайника, стоявшего на подоконнике. «Две банды за сутки, обе с огнестрелом на руках, и еще тот тип, который им все это продал. Да тут звание можно выбивать внеочередное. На меня с утра из главка орали по телефону, типа это я должен был их накрыть, а не местную угро. А я даже не расстроен. Скорее, это рад. А вы чё такие хмурые? Не выспались?» «Да разговор у нас неприятный», — сказал я, похлопал себя по карманам и достал записнушку. «Сегодня хотим Ганса брать. Вот только что с ним говорил по телефону. Я передал отцу суть нашего разговора о ножах из депо. Но вот думаем, как вышло так, что Ганс убил Сёму. Случайность или нет? Они между собой что-то не поделили. Или это Ганс хвосты зачищал? А вот чему я у вас всех научился, так это тому, что иногда надо сомневаться в выводах. Поэтому и грабителей получилось вычислить. И к чему я это? Что если не случайность, то утечь могло отсюда, от кого-то из наших». «Может быть, по-разному», — согласился отец и тяжело уселся за стол. «Но давайте обсудим, чтобы потом нас никто не удивил. Ну, что думаете, Васька, Андрюха? Вы мужики тертые, всякое видели». «Да по старым делам все вспоминаю», — якут задумался. «Когда еще Рудаков в прокуратуре работал, до его пенсии. Это он же все уговаривал прокурора от казны лепить по тем потеряшкам с хатами. А сам сейчас ездит на крузаке, квартиру вот недавно купил, дети у него в Москву переехали. И со следаками, с коллегами своими он постоянно общается. Они ему часто звонят, совета якобы спрашивают. А может и не только совета. Никого не обвиняю, но для начала я бы с ним хотел поговорить по душам». «У меня тоже мыслишки есть», — Устинов посмотрел на отца. «Вот только тебе они, Лёха, не понравятся. Но ты человек грамотный, возьмешь в оборот, я тебя знаю. Ты в таком подразделении работаешь, что тебе по должности положено всех подозревать». «Ну, говори, Вася, я послушаю». «Короче, я тут у якута случайно за стол сел». «Чекушку тут искал?» — серьезным голосом спросил якут. «Да чё её искать-то? Давно выпили». Устинов махнул рукой. «Короче, глянул я случайно те адреса по старым делам, которые тогда у Рудакова были, где отказные клепали. А у меня, моя же первая жена, работала на почте кассиром, пока мы с ней не развелись, и она не уехала к маме своей. Он вздрогнул. «Как вспомню их обеих, ну нахрен. И вот, мыслишка у меня появилась». Устинов расправил усы. «И какая?» – спросил отец. «Кажется, я начал понимать, к чему клонит Устинов. Да вот вспомнил, что у Витьки из твоего отделения жена на почту сюда устроилась, когда они переехали в город, и пенсии всем носят. А все потеряшки – пенсионеры одинокие, которые сами на почтамт не ходили. И все их адреса находятся так, что одна почтальонша могла их обойти за раз. Я маршруты-то эти знаю. И вот жена Витьки как раз и в курсе была, где одинокие живут, с которыми можно работать, а потом передать ему, что и как». В кабинете на пару секунд повисло такое молчание, что можно было ножом резать. «Вася, я тебя, конечно, очень уважаю, как отличного профи и матерого опера», – медленно произнес отец. «Но сейчас ты все за уши притянул. Нет, я понимаю, к чему ты клонишь, но так точно не было. Витька мой сам их ищет. Да мы с ним Крым и Рым прошли, я его как тебя знаю». «Леха, я предупреждал, что тебе не понравится», – Устинов пожал плечами и одновременно полез за сигаретами. «Но ты спросил, я ответил». «Я ни в чем никого не обвиняю, так, версии вслух. Просто увидел закономерность. Она неприятная, да, но куда деваться? Сам знаешь, что совпадений в нашей работе почти не бывает. Но ты бы приглядел за Витьком, так, краем глаза, между делом. Знаешь, как я хочу ошибиться? Ну и на старуху бывает порнуха». «Понимаю. Я дяде Вите тоже верю», — сказал я, немного поразмыслив. «Но и Василий Иванович просто так не скажет. Чуйка у него на такие вещи». «Вот, Пашка меня понимает». Устинов сложил письмо, которое писал сегодня в два раза и разгладил. «Ты же поедешь с нами брать Ганса?» – спросил я у отца. «Но пока дядю Витю звать не будем, и говорить об этом ему пока не станем. А когда твердо будем в нем уверены, что он тут не связан с хатами, введем в курс. Сам понимаешь, с нашей работой во всем сомневаться приходится». «Только не в коллегах». Отец все хмурил брови, не желая с нами соглашаться. «Ну ладно, раз так хотите. Витька сейчас все равно загружен, скоро проверка. Мать их вдышла, а у нас в делах оперативного учета конь не валялся, сидит, справки туда строгает. Так что сам с тобой съезжу. Пусть будет так. Кто еще с нами?» «И я могу», — произнес якут. «А Толик займется ночным делом, там еще вал писанины. В три рыла съездим. Кстати, пирожки будешь? Последний остался, сын для тебя оставил». «Машкины? С удовольствием». «Еще бы кого-нибудь взять», — я задумался. «Хотя и некого. Василий Иванович приболел». «Я на вокзал пока доковыляю». Устинов убрал сложенный лист в конверт, тщательно его заклеил и убрал в карман куртки. «Пока касса работает. Мне тут Шухов отгула давно обещал. Я его задушил сегодня на этот счет. Мне в область надо съездить. В воскресенье или понедельник с обеда вернусь». «По твоему вопросу?» – не с неожиданным участием спросил Филиппов. «Угу», – коротко произнес Устинов и вышел. Хитрый Василий Иванович умудрился сорваться пораньше не просто так, ведь он-то на часы смотрел, а у меня за все эти годы такое мероприятие просто выветривалось из головы. Да и суеты сегодня много, особенно когда не спишь вторые сутки и пришлось стрелять, вот и не вспомнил. «Пятница же», – всполошился якут и стукнул ладонью по столу. «Совсем забыл, сейчас же Пегасов придет». «Давай-ка сорвемся куда-нибудь, пока можно», — предложил я. «Еще столько адресов надо проверить». «Да, добро, хорошая мысль. Тогда...» Но тут зашел Толя. Начал что-то тупить в дверях, почесывая затылок, из-за чего мы не успели выскочить вовремя. И вскоре мы попались. «Так...» — в кабинет заглянул начальник кадровой службы Пегасов, прижимая к груди кожаную папку. «Андрей Сергеевич, Анатолий Иванович и Павел Алексеевич». Он оглядел нас, как хищная гарпия, и усмехнулся. «Вы это что, забыли про меня? Вас-то мне и не хватает. Не передавайте от меня большой привет Василию Ивановичу, а то я его что-то не вижу». «Он на выезде», — произнес я. «Выезд подождать может», — Пегасов поджал губы. «А общая планерка нет». Отец развел руками, мол, ничего сделать не могу, а потом на часы, чтобы мы не забыли о вечерней поездке. Ему на эти планерки ходить было не обязательно, из-за чего Пегасов очень бесился, но местное отделение РОП ему не подчинялось, и сделать с этим даже такой жук ничего не мог. В такие дни хитрый кадровик караулил всех на первом этаже, чтобы никто не свалил раньше времени, а потом делал обход по кабинетам. Работа, не работа, ему плевать, бюрократия для него на первом месте. Вот и собрал он всех, кто ему попался, и начал вести еженедельную планерку для личного состава. На ней должен был присутствовать еще и начальник ГУВД. Он вообще-то и должен ее вести. Но даже тот не выдерживал нудных зачитываний приказов, инструкций и прочего аналитического мусора, который скидывали нам сверху для изучения и внедрения главк и Москва. Поэтому подполковник Федорчук частенько находил неотложные дела, чтобы делегировать проведение сей принудиловки своему заму по кадрам. Откашлившись, Пегасов очень нудным голосом принялся зачитывать не менее нудные приказы МВД и постановления правительства, касающиеся нашей деятельности и охраны общественного порядка. Потом снова приказы, потом традиционно приказы по личному составу, в основном те, в которых говорилось, кого и за что наказали, уволили или вывели за штат за проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Читает и читает, будто зуб сверлит. Такие кадровые документы Пегасов особенно любил декламировать. Он прямо-таки наслаждался процессом и в этот момент явно ощущал себя не бумажной крысой, а настоящим майором, командиром, замполитом, начальником, которому все прислушивались и которого все побаивались. Но это он так думал. Мечтать-то не вредно. На самом деле кто-то на задних рядах рубился в тетрис без звука, кто-то дремал, кто-то рисовал в блокноте голых баб или, подложив под листочек монетку, штриховал ее сверху карандашиком, получая графическую копию деньги у себя в блокноте. Жаль, пирожками на такую не разживешься. Действо проходило в актовом зале со скрипучими деревянными сидушками у кресел, как в сельском клубе. С советских времен зал нисколько не изменился, разве что пообтрепался. Здесь вечно пахло пылью и мышами. Я оглядел помещение. Жестяной герб на кафедре истыкан, бюст Ильича в углу потемнел и совсем не был похож на бронзу, а красные шторы давно выцвели и с грустью напоминали об ушедшей советской эпохе. «Углублять, расширять, внедрять» — так любил говорить кадровик. Вот и зачитывал нам приказы, которые рождали еще больше приказов и еще больше бумаг. Политика сейчас в системе такая. На каждую бумажку, чтобы списать ее с контроля, например, еще три надо накатать. Но несмотря на этот декларативно-показательный характер выступления, это приходилось слушать всем, усердно борясь со сном. Сегодня ночью много кто не спал, и сейчас рубило почти всех. Спать хотелось не только операм, но и следакам с красными глазами и вечно замученным участковым. Те вообще в каждой бочке затычка. И за административку, и за профилактику, и за преступления их дерут. Еще и материалы разнокалиберные разрешать им вовремя надо, которых у них на руках больше, чем блох на бездомной собаке. Вовремя решение не успел принять, на решение ОПК. Тут уж Пегасов рад служебную проверку инициировать за нарушение законности. Любил он почему-то, когда наказанных в отделе много с выговором ходит. И вот в конце планерки начиналась любимая рубрика Пегасова. Эти самые приказы по личному составу о наказаниях, которые он читал в карательно-показательных целях. Понятно, что каждому такому спущенному из области приказу шла приписка «ознакомить личный состав», но иногда и фильтровать можно. Заботы своих хватает у мужиков, чтобы еще всякую хрень выслушивать. Так мы узнали об участковом в деревне Малая Шелеховка на севере области, который убедил односельчанку не писать заявление о краже поросенка, чтобы не портить статистику. Против участкового даже возбудили уголовное дело за укрывательство преступления. Потом Пегасов зачитал о сотруднике нашего главка, который попался пьяным за рулем московской проверки. Дальше была с трудом вычлененная нами из дебри канцелярского языка история о том, как участковый Литвиненко из передней Караваевки упал с велосипеда, будучи выпивший, и сломал себе ногу, а дежурный из соседнего с нами города Верхнего Приозерска свалился с лестницы на рабочем месте, где сгорела лампочка, и попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Спустя час, когда планерка закончилась, все сидели, как выжатые лимоны. И только после этого, наконец-то, могли идти и делать свою работу. Но я так и знал, что злопамятный Пегасов не простил нам тот случай, когда мы отбили Толяна. Вот кадровик и нагнал нас в коридоре. «Ну что, мое любимое отделение по раскрытию преступлений против личности», — заявил он. «Василию Ивановичу привет, как я говорил. Но у меня к вам другой вопрос». «Слушаем очень внимательно», — сказал я, выдерживая его холодный, как у гадюки, взгляд. «Как вы уже знаете», — начал он, не меняя нудного головомоечного тона, «с 1 января 1997 года вступает в силу новый уголовный кодекс Российской Федерации, принятый этим летом в Государственной Думе. Кроме того, в том же 1997 также начинает работать новый федеральный закон об оружии, номер 150. Согласно плану служебной подготовки», Пегасов приоткрыл папку, в которой подглядывал цифры, «подполковник Шухов каждую неделю проводит с вами занятия по этим темам около 2 часов. Так что будьте добры в понедельник показать мне конспекты по этим темам в тетрадях по служебной подготовке. В понедельник тетради мне на стол». Он ядовито хмыкнул и пошел дальше по коридору, заприметив новую жертву из следственного отдела. Но вдруг остановился, как вкопанный. «У нас же сегодня было применение табельного оружия с летальным исходом», — вспомнил Пегасов. «Как раз обсуждали на селекторном. Вот как раз Шухову хотел это сказать. В общем, так, ребятки, из главка указание придет. Оно пока на согласовании, но проект мне уже озвучили. Весь ваш отдел отправляется на тестирование в ЦПД на профпригодность. Оружие — это вам не шутки, знаете ли. А вы, Павел Алексеевич, должны еще пройти реабилитацию в области в связи с применением оружия и гибелью подозреваемого в госпитале МВД. Таковы правила. Нам нужны здоровые, а не психически неуравновешенные кадры. В понедельник ко мне получите направление и заключение служебной проверки. И не забудьте лекции», — ехидно добавил он. «Так, тестирование ладно, там я руку набил, хотя оно хитрое, и новичка может подловить. А вот реабилитация — это я выключаю с дней на 10, и это совсем не вовремя, когда каждый день на счету. В другой раз я бы ухватился за это обеими руками, ведь это возможность уехать в столицу области, где располагался госпиталь МВД. Отдохнуть там от работы, спать каждую ночь, ходить на всякие массажи, заигрывать с медсестричками и питаться не только сухомяткой. Почти санаторий, но сейчас для этого у меня не было времени. Находись такое у нас в городе, было бы проще, а так придется ехать. Ладно, что-нибудь придумаю». «Ну и где эти лекции брать?» — Якут задумался. «Не кстати он это вспомнил». «Там же, где и раньше». Я посмотрел на Толика и приятельски положил ему руку на плечо. «Толян, ты же писал, я знаю. Ты всегда пишешь такое. И в школе милиции все записывал». «Ну да, писал». Он задумался, почесал затылок и поправил свою вечную челку. «Так и думал, что спросит. А что такое? Хочешь взять переписать? Там много, целая тетрадка». «А мы сделаем умно», — я переглянулся с Якутом. «Тетя Клава, да?» «Точно», — он одобрительно кивнул. «На тебя, на меня и на Ваську. 3 копии. Толя, неси лекции». Толян побежал в кабинет и вскоре вернулся с общей тетрадкой, исписанной почти до конца. Вместе с этой тетрадью мы втроем пошли по коридору и вскоре наткнулись на уборщицу. Женщина за 45 в синем халате мыла пол шваброй с намотанным на нее мешком вместо тряпки, иногда вздыхая. «Тетя Клава!» — позвал я. «Куда помытому?» — вскричала она. «Ходят вечные, ходят!» «Тетя Клава, а у нас к вам просьба». Я на цыпочках подошел ближе, держась поближе к стене, где чистота мытого не столь ценилась. «У такой девушки, как вы, и почерк красивый, и сами вы еще краше». «Ой, Васильев, уйди!» Тетя Клава отмахнулась, но зарделась и заулыбалась против воли. «Вечно скажешь такое?» «Тетя Клава, нужна ваша помощь. У нас лекции есть, надо их переписать еще 3 раза. Нам всем по экземпляру, сможете? А мы в долгу не останемся». «Ну ладно», — согласилась она. «Давайте сюда». «Только ручку мне надо, а то у меня нет, все исписала. И тетрадки у меня тоже нет». «Тетрадки мы вам свои принесем, по служебной подготовке». Тетя Клава раньше работала в городском НИИ, но там мало того, что зарплата копеечная, так ее еще и задерживают, вот она и мыла у нас полы вечерами. И мы обычно звали ее, если нужен был человек для такой писательской работы, ведь обучение у нас обязательное, а лекции иногда спрашивают. Сложимся, заплатим ей, а в понедельник она отдаст нам все нужное. «Кстати, Пашка», — Якут, судя по виду, что-то внезапно вспомнил. «У тебя же ствол тоже забрали?» «Ну, конечно, как вещдок. Прокуратура опечатала, пока отказной по факту смерти не состряпают, не вернут. Так что пока без пушки. У тебя есть в запасе?» — спросил я тише. «Я-то не потеряюсь, а вот тебе надо чем-то вооружиться». «Только если автомат дадут, придется с ним таскаться. Или у Маратыча, помнишь, сумки из кожзама были?» «Вот про них и хотел сказать». Якут взял АКС-74У в оружейке на себя, но передал мне, и мы положили оружие в сумку, которую я повесил на плечо. Тяжеловато, конечно, с пистолетом привычнее, но куда деться? Совсем без оружия ехать и брать такого опасного типа, как Ганс, нельзя». Поехали его брать уже, когда начало темнеть. Ехали втроем, отец, Якут и я. А с нами сегодня был молчаливый водитель-матершинник дядя Гриша, который сосредоточенно смотрел на дорогу, иногда что-то бормоча себе под нос. Наверняка что-то пошлое и нецензурное. У отца в отделении не хватало людей, поэтому он часто ездил на мероприятия сам, а не сидел, зарывшись в бумажки. Но бумаг было много, работать с ними было обязательно, поэтому он часто ночевал прямо на работе. Часто привлекали для таких дел нас, но и мы сами-то едва успевали делать свое. «Вообще, конечно, рискованно ты поступил», — в полголоса говорил отец, обсуждая со мной сегодняшнее геройство. «Могли тебя прямо в машине пришить ножом». «Знаю, но если бы наши приехали, а у тех автоматы и вокруг толпа», — я пожал плечами, — «они же обдолбанные, берегов не видят. А так даже лучше вышло, спокойнее. И из посторонних никто не пострадал». «Завтра жди газетчиков», — отец хмыкнул. «Хуетчиков», — заметил дядя Гриша и свернул направо, на проселочную дорогу. «Только журналюк опять Шухов перехватит», — якут засмеялся. «Любит сам попозировать». «Если ты не в курсе», — продолжал отец, — «газета принадлежит Кроссу, но он же все делает вид, что не бандит, а бизнесмен. Думает о политике. Вот и типа осуждает все преступления. Поэтому про ментов там часто пишут. И статейки эти в позитивном ключе. До поры до времени», — мрачно закончил он. «В курсе. Да и пусть приходят. Лишь бы Ганса сегодня принять». До нужного адреса мы не доехали. Остановились на соседней улице и пошли пешком. Везде лаяли собаки, никакого освещения не было, под ногами что-то хлюпало. Не хотелось куда-нибудь наступить, но фонарики мы решили не включать. «Вон там», — шепнул я, показывая вперед. «Тот дом с серым забором». Я вытащил автомат из сумки и повесил на плечо. Лучше бы пошел с пистолетом, хорошо хоть, что калаш укороченный. Свет в доме не горел, а калитка оказалась открытой, так что обещанной собаки там не нашлось. Сбежала, скорее всего, тем более в паре улиц отсюда мы приметили большую собачью свадьбу. Вот и этот горе-сторож теперь развлекается где-то там. Уже сумерки, но разглядеть детали во дворе еще можно. Бревенчатый дом, старый, сильно врытый в землю, аж чуть ли не до окон, что в наших краях выглядело как-то странно, нетипично. У ближайшей к нам стены была сделана завалинка, я разглядел лежащую на ней пачку сигарет и зажигалку. Увидел пустующую будку и собачью миску, потом заметил цепь с ошейником. Ошейник застегнут, наверное, он был затянут на псе неплотно. Тот вывернул из него голову и сбежал. Дальше за домом видна теплица и грядки, на которых что-то росло. Время сбора урожая еще не пришло, или хозяевам было не до этого. Еще дальше видны кусты картошки. Дальше строили какое-то здание, но до зимы закончить не успели. Пока готова только маленькая бревенчатая коробка и часть крыши. Скорее всего, кто-то хотел возвести баню, но забросил это дело. Из крыши торчала недоделанная печная труба, а рядом со входом лежала целая куча земли. Хотя скорее это глина. Мелькнула мысль, надо ее взять и сравнить со старыми образцами. Дверь на веранду открыта, на входе висел тюль от мух, старый, но чистый, с рыболовными грузилами в нижней части. Я медленно поднялся на низкую ступеньку веранды туда. Якут со мной держал резервный ПМ, о происхождении которого я даже не догадывался, а отец пошел обходить дом с другой стороны, чтобы поглядеть в окна. Веранда была заставлена хламом, тут стоял выключенный холодильник, везде нагромождены какие-то коробки, и даже на диван у стены что-то было побросано. Дверь в дом была закрыта, но не заперта. Я осторожно потянул ее на себя. Мягко пошла, ведь она обита войлоком с двух сторон, чтобы удерживать тепло. В доме тишина. Рядом с печкой кто-то лежал и не двигался. Выждав немного, мы переглянулись с якутом, я начал медленно обходить жилище из двух комнат и кухни, на которой стояла печка, но людей больше не было, а якут осмотрел тело. «Жмур», — шепнул он, — «готов». Он провел большим пальцем по горлу, жестом показывая, что мертв стопудово. «Еще женщина была», — прошептал я. «По телефону отвечала. Здесь ее нет». Пока мы соблюдали режим тишины на всякий пожарный. «Принял. Надо ее поискать». Никого больше мы не нашли, так что включили фонари и осмотрелись. Общий свет пока не зажигали. Еда на столе холодная, чайник тоже остыл. Бутылка с водой открыта, но из нее будто ничего не наливали. Рядом с ней стояли три стопки, но и из них не пахло спиртным. Банку кильки никто не открыл, на тарелке лежали соленые огурцы, один надкусан, я это себе пометил. Единственный источник света в доме – телевизор в дальней комнате, но и он показывал только белый шум. Судя по всему, на этот канал был настроен видик, стоящий на полке снизу, выключенный. Из него торчала кассета с надписями «Нико 3» и «Нико 4», а на самом видике лежала другая, с крепким орешком, судя по наклейке. Еще одна кассета лежала на столе, без опознавательных знаков. Наверняка там обыкновенная немецкая порнуха. Мы еще раз обошли дом, все глухо. Раз никого из живых здесь нет, настало время познакомиться с убитым. Так что я включил свет на кухне и склонился над телом мужчины. Характер ран на груди и в животе был неизвестен. Это те самые кинжальные ранения. А вот небритое смуглое лицо со скаленными зубами было незнакомым. Один зуб золотой. «Три удара», — медленно произнес я, — «а не один. Тут или рука подвела, или бил кто-то другой, а вот орудия преступления нет». «Могли выбросить во дворе или где-то здесь», — сказал якут из комнаты. «Надо посмотреть получше. Узнаешь его?» «Нет, но это вполне может быть тот самый Арсен или Ганс. Дай-ка я гляну». Якут подошел ближе, хотел присесть, но вдруг замер. «Твою мать!» «Узнал? Кто это?» Но на вопрос ответил отец, как раз вошедший в дом. Он посветил на тело фонариком, хотя под потолком была рабочая лампочка, и посмотрел на нас. «А вот его я знаю», — сказал он, присмотревшись к лицу внимательнее. «Это же информатор Васьки Устинова, да?» Якут сдержанно кивнул, зло играя желваками.